Вспомнил, когда у меня был такой же затык, тоже ничего не чуял, хоть ты и обосрись. Неохотно отвечаю, не желая ни вспоминать, ни вновь переживать, ни пугать остальных, не имея на руках ничего, кроме слишком смутного предчувствия беды. С тех пор я изрядно развил свою чуйку, так что подобными трюками меня не обмануть. Вычислю по пустотам. Просто сама ситуация похожа, тишина во всех спектрах, будто в стену из ваты перьев бьешься. Следующие пару часов потратил на подробный, остя иначе не выйдет, пересказ своих приключений в крае. Эльфийка слушала с нечитаемым выражением лица и столь же нечитаемым клубком чувств в душе. Я мог четко различить лишь один, сияющий утренней звездой образ, ближайшим аналогом которого будет и как ты, дебил, узнав о творящемся в задрипанном городке безумии, не покинул его тем же часом, быстрее собственного визга, вполне объяснимая реакция, целиком мною разделяемая. Знал бы заранее масштабы и опасность таящейся в городе твари, не стал бы связываться, но поначалу мне еще казалось, что я смогу всех раскидать и быть таковым, а потом стало поздно. «Черное небо», — медленно произнесла она, буквально катая эти слова на языке, словно редчайший сорт цветочного меда, или глоток превосходного вина, и ненависть к теневой энергии как таковой, сильная связь с тьмой, провокация физических мутаций и построение цепочек вербовки через искажения. Ты не пытался рассмотреть ту черноту своим даром алхимика, даже не думал, и сейчас не думаю, аж поперхнулся от подобных предъяв. Оно слишком мерзкое и опасное, особенно для меня в тот момент времени, я ведь давал образ. Даже сейчас к той дряни касаться не хотел бы, а уж тогда меня стошнило бы от одной мысли. И я не думаю, будто это была эссенция, пусть даже искаженная. Может, я и мог пропустить такую деталь за своим отвращением и опаской, но во время последней нашей встречи я в той мерзости буквально искупался. А еще оно слишком невидимо, будто и нет этой дряни вовсе, пока не накопится критическая масса, что позволит ей проявиться в реальности. Мне вообще кажется, будто я видел не саму мерзость, а ее отпечаток на мироздании, маркер, если пожелаешь. Что-то похожее на материализованный эффект Гиды, овеществленный провал во тьму. Несколько секунд она оценивает мои слова, явно перебирая в памяти все известные ей архивы данных, которых туда напихано достаточно, чтобы ее хотели все сколь-либо влиятельные личности континента. Это было что-то очень древнее. Наконец-то определилась она с ответом, тут же закосплеив капитана очевидность во всем его могуществе, древнее и ослабленное выше всякого предела. Я читала несколько свитков, где говорилось о чем-то подозрительно созвучном со словами о черном небе, но это были пергаменты столь древние, что даже эти копии, снятые из пришедших в негодность свитков, почти рассыпались в пыль прямо в руках. Свитков, где писалось о чем-то, куда более древнем, чем даже извечный лес. Большего я сказать не могу, пока не проведу несколько направленных медитаций, дабы дать новые силы покрывшейся пылью памяти. Зелье возьми в общем шкафчике. Машинально подсказываю, вспоминая, положил ли я туда приготовленные по ее просьбе зелья, как раз для работы с памятью и предназначенные. Я все еще не уверен, будто здесь та же самая тварь, или похожая. Другой почерк, другие оттенки, другое все, общего только неуловимость для моих чувств. Может быть, это вообще предвестие того, что скоро будет диверсия Алишина, на границе стычки уже переходит в полноценные военные действия, а император направил в те регионы аж 3,5 армии, если считать егерские корпуса. Даже если так, я не прощу себе, коль отброшу в сторону догадку из-за низкого шанса на ее правдивость. Парировала тебя, а я понял, что ближайшую неделю мне придется праздновать в гордом одиночестве, так как бывшая ликвидатор полностью сосредоточит внимание на новой сфере интереса. И думай теперь, то ли она реально волнуется, то ли просто удачно соскочила с выматывающих совместных сеансов ясновидения. Последнее, конечно, едва ли, ведь она подобную возможность развить навыки и классовые умения очень даже ценит, но я все равно ощущаю себя брошенным на произвол судьбы. Да-да, помню, Константин и теория низких шансов, ты уже на этом не жаловалась. Отмахиваюсь, сосредотачиваясь на нынешней ситуации. Тогда поручаю это тебе, да и сам еще разок посмотрю денька так через 4, может и смогу что-то зацепить. Когда-то я все-таки заставлю тебя признаться, каково твое полное родовое имя, гад ты этакий. Тарья надулась, словно сыч, а лоси с Гансом ей молча поддакивают, мол, Чего ты из этого тайну делаешь? Обсуждение пошло обратно в деловое русло и даже сумело в него войти, только не давало спокойствия все тоже нехорошие предчувствия. Вроде бы и ничего не поменялось, но отчего-то кажется, что времени до какого-то нехорошего пидеца стало чуточку меньше. Когда-то давно, когда я бегал по лесам в компании жаждущих вырезки из моей жопы гоблинов, я, немного опьяневший от собственных новообретенных способностей, позволял себе чуточку, на самом деле не чуточку, куража. Убивать не только гарантированно и максимально эффективно, экономно к резерву, но и делать это артистично. Бьющая по голове сила, только прорезающееся давление едва-едва сформировавшейся планарной связи, собственный идиотизм, еще не вытравленный черненой сталью реалии Элурия, все это было в равной степени причинами некоторой нелогичности, предпочтения пафосу вместо правильности. С тех пор прошло много времени, пусть для кого-то этот срок и покажется жалкими мгновениями. Сила у меня прибавилась, причем с такой скоростью, что желающих повторить такой взрывной рост, пусть даже заплатив даже больше, чем отказался платить я, выстроится длинная очередь отсюда и до обеда. Зато желание куражиться в бою, наоборот, уже давно нет. Поддеть, болезненно уколоть, я мог лишь тогда, когда издевка оказывалась болезненнее клинка, а в остальных случаях предпочитал убивать сразу и без промедления. Судьба первой из встреченных мною легендарных тварей, оказавшейся немного съеденной призванной мною мерзостью просто потому, что решила поиграть с едой, была красноречивее любых наставлений и уроков. С другой стороны, возможность играть с чужими снами, разумами и даже душами, стала своеобразной, ха-ха, отдушиной, когда я позволял своей малость, или не малость, больной фантазии как следует оторваться в отсутствие привычных жертв для троллинга. Опустим аморальность моих действий, ведь чего я точно не собираюсь делать, так это оправдывать свои поступки типичным книжным лицемерием. Куда важнее, что если я где-то и гнался за зрелищностью, забавностью или красотой у момента, то это в использовании зеркального класса. Сама природа грезы такова, что она этой фантазии потворствует, призывает к ней, вынуждает никогда не повторяться. Любое существо можно уничтожить примерно одинаковым комком теневой энергии, но каждая работа с грезой чем-то уникальна, зависит от тысяч мелочей, мыслей, желаний, снов, личностных качеств, зеркальных бликов и иных, еще менее понятных даже мне принципов. Тень, рвущийся с цепи голодный зверь, который убьет тебя первее всех, стоит лишь дать слабину, стоит лишь один раз оступиться, отвести в страхе взгляд. Грёза, ленивое и необъятное стремление к чему-то, где главная проблема состоит в сохранении себя по пути к цели, ведь цена за каждый шаг огромна. Такие непохожие, но в то же время, такие одинаковые в своей природе грани мироздания. Всего лишь вопрос того, сколько себя ты готов отдать ради очередного кусочка могущества, нового титула, взятого уровня или закрытого умения. Каждый план просит своего, дает свое, меняет тебя по-своему, но результат почему-то одинаков. Заигрывание с планами, оно как огромный кишечник. Неважно, каким образом ты попадешь на эту дорогу, неважно, кем ты был и каким путем шел к цели, неважно, какой была эта цель, на выходе все равно останется лишь переваренное говно. Впрочем, с моей точки зрения, таковой природой обладает не только связь с иными планами, но и просто жизнь под небом Алурия. Все мы, даже призванные, его детища, в некотором роде. Лоси, например, совершенно точно дитя этого мироздания. Когда он просил о своей мести, мести за страшную и постыдную для гордой аристократки гибель своей матери, его не волновала соразмерность его мести. Мать его, та, что дала ему жизнь и воспитала, была подло убита, а над телом и честью ее низменным образом надругались, этого и конченному моралисту хватило бы, чтобы о морали забыть и забить на оную мораль большой и толстой. Лоси, несмотря на мою с ним дружбу и уважение к нему, отнюдь не обладал ни мягким характером, ни всепрощением страстотерпца христианского. И прося о мести, ему хотелось боли, страдания и отчаяния, какими полнилась его душа, какими полнилась душа его умирающей матери. Для всех, кто был причастен, для всех, кто был тем причастным дорог. Я не зря говорил об отсутствии среди остепенившихся исполнителей того давнего и, несомненно, уже позабытого ими самими заказа, счастливых отцов и матерей. Потому что не уверен, сумел бы ли я исполнить просьбу Лосе в таком случае. Лоси, дитя своего мира, для которого мучительным образом казнить весь род убийц его матери деяние столь же благое, сколь и правильное. Возможно, только, возможно, он и сам не сумел бы проткнуть лезвием шпаги семилетнего мальчишку, чьей виной было рождение от крови убийцы. Куда вероятнее, он бы просто отдал приказ семейной дружине, пусть и через силу. Я дал слово о том, что живых исполнителей среди тех людей не станет, как не станет и их семей. Так-то, ничего не стоило убить только тех, кто вызывает во мне личную антипатию, а парню сказать, что сделал все как надо. Но это было бы неправильно уже по отношению к не раз сражавшемуся со мною плечом к плечу Астериуму, пусть даже он об этом никогда и не узнал бы, не пожелая я обратного. Взявшись, делай. Лицемерия я не люблю, если не получается себя убедить в том, что это было не лицемерие, да-да, взаимоисключающие параграфы, добро пожаловать, так что оправдывать себя не собирался, но хорошего настроения мне это отнюдь не прибавило. Холеный пижон ради меня пожертвовал своим будущим, поставив под удар то, что осталось от его семьи, оставив ту семью за спиной. Не отплатить за такое решение было бы по-свински. К счастью, в некоторых моментах, понимание прервать рот может трактоваться достаточно широко, чтобы и плотоядные овцы были сыты, и волки теми овцами не сожраны. Проще всего было с кошмарами для самих исполнителей, не зря же я тут столько распинался о даруемом грезой просторе для творчества. Само по себе создание персонального ада для нескольких нехороших в прошлом, да и в настоящем тоже, личностей было тем еще квестом, но в этом случае квест тот я давно перерос уровнем. Рутина, не более. С немалой частью родичей и близких этих самых нехороших людей тоже все было просто, как человеку, действительно знающему их секреты, грехи и настоящие лица, а не носимые социальные роли, прокурором работать одно удовольствие. Кто-то умирал во сне, кто-то в ходе несчастного случая, кто-то оказывался убитым в уличном ограблении, хотя к моменту, когда кистень Татя проламывал голову неосторожно сунувшемуся в не тот проулок индивиду, от индивида только шагающая кукла и оставалась. Слишком много смертей во сне могли и всполошить знающих людей, призвать внимание, а уже к этому вниманию не преминул бы подползти добрый дедушка-ткач. Сложнее всего оказалось с теми немногими, кого мне было убивать несколько, неудобно. В моем времени на старушке земле сыны с дочерями за отцов не отвечали, пусть даже такие слова на Алурии вызовут только удивленный взгляд, как на блаженного. В некотором роде, уготованное им было ничуть не лучше, но мы ведь тут даем Костику возможность почувствовать себя не совсем конченным, а нереально справедливость устанавливаем, верно? Младшая сестра Артля Вентирума, единственная официально пережившая гибель своей семьи после времени смуты в аристократической среде, два ее брата, вовремя почуяв, куда ветер дует, сумели укрыться с частью верных людей в одном очень удаленном имении, которое предусмотрительный Артль для такого дела купил и подготовил. Там я их и накрыл, обставив все как очень удачный рейд зеленокожих. Нихер, значит, покупать недвижимость поближе к фронтиру. Хотя, на деле, там было-то полтора десятков гоблинов, которые добили обработанную мною охрану, похитили почти доведенных кошмарами до овощного состояния братцев, приготовили их и так обожрались, что от переедания и померли. Сестра была другим делом, оказавшаяся в почтенных заложниках, она весьма умно прикинулась дурочкой и, с высокой долей вероятности, даже могла выжить. Замуж за одного из подобранных пленителями кандидатов, подходящего ей по статусу, после чего под сократившееся имущество и земли благородного дома Вентирум плавно меняют владельцев, а сама Флия живет и здравствует. И ведь она сумела, даже в таком положении, устроить все так, чтобы ее не притравили тихонечко, когда наделы поменяют хозяина. Я мог бы расстроить планы, подведя хитрюгу под смерть, или вообще не трогать беднягу, но в последнем случае оставался призрачный шанс на возрождение дома Вентирум. В итоге довольно долгого размышления, один безземельный рыцарь, преизрядный плут и глава собственного наемного копья, решил провести свой отряд чуточку другим маршрутом. Сама Флия, знакомая с этим парнем еще с детства, вспомнила детскую влюбленность, потеряла голову и, плюнув на собственную честь, достоинство и возможные перспективы удержать существование дома на плаву, сбежала в обнимку с давней любовью. В конце концов, где-то еще прячутся ее братья, вот пусть они с этим домом ются, а она хочет яться с совсем другим человеком, заодно опробовав анальный секс, который ей, оказывается, она всегда так считала, нравится куда больше обычного. Последнее, тайное желание попробовавшего в своих странствиях сардских шлюх рыцаря, изрядно оказавшегося мастерством вышколенных рабомантами, давало к впечатленным. Несмываемый позор хуже смерти для аристократки, но все-таки не гибель. Откуда девушке было знать, что братцы уже успели перевариться в желудках упокоившихся смертью обожравшихся гоблинов? Впрочем, так шансов выжить у нее все же больше. Копию безземельного рыцаря, уже почти официально ставшим наемным отрядом, не помешает собственный счетоводный бухгалтер с острым умом и тугой попкой, а я даже помог принять решение эмигрировать подальше от милоретов, куда более спокойный Рамадон. Так-то, там можно легко нарваться, если нет связи и знакомств, но, раз уж взялся, то делай до конца. Серия наведенных снов и посланных видений, и вот копье отряд удачно найдет идеально подходящего для них нанимателя на долгий контракт, которому идеально подойдет уже их команда. Нужно только проследить, чтобы за ними погоню не отправили, а когда отправит, возможность получить чертовы, мать их, наделай капитал и не самого слабого и бедного рода убежала, чтобы не догнали. Там, сообщения не дошедшие, дозорные ослепшие, информаторы проспавшие, решившие предать старого знакомого контрабас, через лазейки которого они границу переходить будут, поскользнувшиеся и тому подобное. Хорошая история, хороший конец, не так ли? Примерно такими же способами я прервал линии крови тех, кого убивать считал чрезмерным даже для своей психики. Подростки, забывшие свои имена, семьи, дома и все прочие, оказавшиеся в составе рекрутских полков, набирающих новое мясо, конечно, имеют куда меньше шансов выжить, чем сыновья деревенского старосты, пусть даже и покойного. Да и жизнь забранного в рекруты для самых низовых и дерьмовых военных частей, рядом с которыми даже место службы Ганса, тоже лиха хлебнувшего, не так и ужасно, куда тяжелее, но они имеют шансы выжить и жить. Мать с дочерью, после смерти мужа решившие пойти одна в монахини, дочь, а вторая торговать своим телом, пока в самом соку и еще может получить от жизни кайфа побольше. Глядишь, первая сможет пойти куда-то вверх по клирикальной ветке, пусть даже забыла свое имя от солнечного удара. Да и вторая имеет все шансы собрать денег на безбедную старость, даже с учетом того, что новых детей не родит, ей по жизни изрядно не хватало секса, а муж удовлетворить ее не мог и не особо желал, тогда как вложенный ей в голову опыт и энтузиазм парочки элитных куртизанок даст неплохой задел для карьерного роста и прокачки профильных навыков. Уверен, когда она мечтала спать с кем желает, она имела в виду несколько иное, но все же она тоже имеет не нулевые шансы на жизнь. Тоже позор, причем как для первой, ушедшей в послушницы, так и для второй, вполне удовлетворительная месть за то, что собирались сделать с матерью Лосея. Товарищ будет более чем доволен и не станет требовать их устранения. Неплохой мечник, уже в шаге от первого класса, бросил все, сбежал ото всех знакомых и случайно опалил язык и лицо, упав головой в костер. Да и оружие держать он в одну ночь разучился. Только и осталось, что прибиться к мелкой труппе бродячих артистов в качестве юродивого, да так и жить, может быть, добившись признания на новом поприще. Позор для воина и мужчины, но за свою жизнь он ничего достаточно предосудительного сделать не успел, так что и убивать его нечего. А судьба юродивого, более чем достойное наказание с точки зрения исходящего ненавистью Астериума. Судьбы, судьбы, судьбы. Слишком легко начать воспринимать свои жертвы лишь игрушками, прикольными сценариями, которые можно править на свой вкус. Именно опасение, опасение стать похожим на ткача, пусть и в мелочах, заставило искать способы своеобразно пощадить тех, кого пощадить желал, одновременно дав им такую судьбу, какую Лосей посчитал бы достойной для ненавидимых им заочно личностей. Он, я уверен, оценит иронию моих действий, что для Флеа, что для остальных, а я сделаю вид, что пожалел именно невинных людей, а не останки самого себя, того, которым я в этот проклятый мир прибыл. Помимо мести за гибель матери моего соратника, я занимался очень осторожным расследованием, связанным с еще одним игроком, который как-то слишком часто мелькал на пределе моей чувствительности, пока я еще пребывал в Милорете. Кто-то, кто натравил ткача, а тот сделал вид, что послушался, на встреченного в Остмарке малолетнего аристократа. Кто-то, кто был самым краем, через множество посредников, без прямого влияния и приказов, но все же незримо связан с людоловами Красной Петли, где мне довелось проводить травматическое лечение одного мелкого эльфинка. Кто-то, кто осторожно направлял действия Силая Мариуна окольными интригами и паутиной направляющих событий, заставляя покойного казначея принимать те решения, что были таинственному игроку нужны. Кто-то, чей видящий, странный, непривычный и крайне опасный видящий, незримо присутствовал рядом с каждой интригой, словно мазок невидимой кистью, шорох мольберта, основой которого была сама судьба. Мы разминулись краешком, словно два корабля в тумане. Поначалу я не имел сил заметить коллегу, не развив третье око на жопе достаточным образом. Сам же коллега не сумел меня найти отнюдь не только потому, что было нечего искать, отсутствие зацепок и полная анонимность не являлись гарантированной защитой от художника, что воспринимает всю картину событий целиком. Я мало знаю о его классах и методах, но даже подсмотренных мелочей хватило, чтобы впечатлиться. Он, по моему мнению, сильнейший из всех видящих Милорета, пусть даже без доступа к безбрежному оку. Да и не поможет ему око, если откровенно, ведь слишком уж экзотическая методика действий у этого специалиста. Сейчас я вырос, возмужал, похорошел, но остался все таким же восхитительно скромным. И могу поиграть на этом поле уже в свою пользу, но все еще незримо мелькает рядом образ ткача, не дающий расслабить булки и насладиться чувством собственного превосходства. Да, дедушка по-прежнему спрятан, причем даже от меня, но после столь длительного изучения этого реликта я могу узнавать о его интересе по косвенным признакам, легчайшему флеру остаточных образов. Тут нужно быть осторожным, не торопить события и, в идеале, работать через прокси, причем желательно не превращенный в куклу кусок мяса, а через осторожно и тонко направляемого видящего. И у меня, еще со времен побега из Милорета, есть на примете одна дамочка с подходящим классом, уровнем, высокими профессиональными качествами и оставленной в ее сути двери, через которую я могу как следует поработать с разумом злой тети, что однажды почти поймала меня на горячем. Персия Тиаром, обладательница 27 уровня и сразу двух эпических классов прозрище и недавно взятый, в ходе оставшегося после нашей прогулки по достопримечательностям бардака, понимающий, ныне является главой центрального круга видящих Милорета, заняв свою должность вместо успешно подсиженного ею Бернарда Датье, того самого морщинистого старичка, что искал нас через око во время побега по лесам да полям. Бернард уже давно кормит дьяволов в пекле, фигурально, ибо никто его душу со всеми ее тайнами дьяволам не отдаст, неверно выбрав сторону, а еще более точно, то не вовремя начав качать права и требовать больших привилегий за свою поддержку трону. Трон в лице его величества подумал, да и принял предложение Персеи, заодно убедившись в ее превосходстве над отвыкшим работать вне ока старым хрычом. Собственно, Датье никогда бы не стал давить, не будь он уверен в том, что давление прокатит и опасности для него просто нет. Персея же успешно обманула пусть и опытного, но зазнавшегося коллегу, скрыв от него истинную реакцию короля Ареала, даже не показавшись на глаза. Она сидела в приемном покое через три стены от того зала, где совершил свою последнюю ошибку Бернард. Впрочем, потребовать себе запись скоротечной казни старого видящего, которая, волей взбешенного короля, произошла прямо там, она не забыла. Очень уж забавное было у того лицо, когда дамочка в последний момент приоткрыла пелену обмана. Она же занялась потом приведением личных записей и хранилищ образов покойного в порядок, убить-то его убили, но тайны свои он защищал хорошо. Его, может быть, сначала и допросили бы, но очень уж взбешенным оказался венценосец, да и сам покойный перешел черту, за которой требовался немедленный ответ. Став главной зрящей, подтвердив доступ к оку, который у нее и раньше был, но теперь она сама была главной в его использовании, Персея взялась за дело и начала весело да задорно качать уровень, одновременно множа на ноль всех несогласных с политикой его величества. Успешно, хотя она и рисковала собственной жизнью, угроб Тиаром бесценный мифик, ее бы точно прирезали со всеми полагающимися мучениями. Она справилась, прокачалась и сейчас стояла на ногах настолько уверенно, насколько только можно было в данной ситуации. Кому как не ей найти следы одного непонятного коллеги и попытаться их размотать с помощью как своих сил, так и государственного аппарата и подсказок одного попаданца. Только нужно, для начала, обеспечить ее послушание этим подсказкам. Глупо было бы считать, что разум и воля столь высокопоставленной и нужной секретоносительницы не защищены от постороннего влияния. Даже в откровенно побитом Милорете на такие вещи не забивали болты, а работали в привычном режиме высокопрофессиональной паранойи. Были и амулеты, даже в ванной через раз снимаемые, и ментальная защита тренированного разума, и парочка интересных ритуалов, и даже весьма забавная система раннего предупреждения с десятком собственноручно оставленных в ее мозгах триггеров. Стоит один из этих триггеров, какое-то из ее убеждений, зацепите тут же подсознание, включает алерм. Причем там все довольно тонко и хитро закручено. В конце концов, если у Персея прорежется страстное желание переехать в Сорц или сбежать из двора в компании с одним из своих любовников, то тут даже дурак поймет, что дело плохо, а если не поймет, то уже поздно. Триггерные реакции затрагивали более размытые элементы личности, которые поначалу могут не вызвать тревоги. Если ей станет лениво проводить ежедневные тренировки, если выпадет из памяти какое-то дело, которое она занесла в мысленный список необходимых к выполнению, если появятся резкие перемены во вкусах и пристрастиях и все в таком роде. На начальных стадиях обработки именно такие критерии тревоги и помогут оную начальную стадию заметить. Сказать, что моя задача была проста, аки скушать пирожок, будет преувеличением собственной крутизны. Нет, пожелаю я именно сделать рабыню, игрушку или чистого агента, пусть даже не догадывающуюся о своем новом статусе, то времени и сил я потрачу куда меньше. Основные усилия пришлось направить на то, чтобы мои действия были не просто скрыты, но буквально затеряны в лабиринтах ее разума. Фактически, я усиливал ее защиту, волю и самосознание, делая ее кратно более опасной целью для любого мозгомойщика. Вторым слоем я маскировал это усиление на всех уровнях поиска, как энергетическом, так и ясновидческом, заставляя ее остаться той самой Персеей Тиаром в глазах ее начальства и коллег. И только потом, даже не третьим, а десятым слоем, я начал вплетать в ее сны, мысли и личность незаметную паутину своих пожеланий. Да, ими можно перехватывать прямой контроль или играть с ее телом и душой, причем практически без возможности отследить последствия таких игр. Но куда важнее возможность синхронизировать ее умения, навыки и класс с теми блоками образов, которые я ей смогу послать. Смею надеяться, что к окончанию этого проекта, который за одну недельку не сделать, даже ткач или кто-то сравнимого калибра не поймет, что часть видений Персеи, полученных ею озарений, принятых решений и созданных планов, принадлежит не совсем ей. И если древние творили тот самый художник, которого я ищу, устранят ее, разберут ее действия на мельчайшие элементы, они увидят лишь очень везучую и талантливую видящую, классы и личный талант, который расцвели с назначением на новую должность, видящую, которая стала достаточной помехой, чтобы ее устранить, но точно не агента того самого идиота, которого тот же ткачи, вероятно, его союзник в материальном мире так старательно ищет. А сам идиот сможет последить за устранением со стороны, и уже этот идиот поймает образы охотника, пришедшего убивать зайца и не заметившего, что за этим зайцем уже давно наблюдает могущественный боевой олень, или лось, или щегол. Для текущей стадии операции выделили отдельный склад, находящийся на территории все той же проклятой мануфактуры. И зеркал мне понадобилось намного больше, как для самого сеанса связи с туманчиком, так и для сокрытия фона от получившейся конструкции. Даже пришлось вновь подымать на ноги игру и посылать ее вырезать одну из лежек криминальных элементов, где хранился украденный или взятый с боем товар. Раньше я их трогать запрещал, ну, или не приказывал, так как их склад располагался фактически в городской черте Вечного, не в пределах кольца стен, но в пригороде, который давно уже стал частью города. Пусть даже true обитатели столицы считают пригородских этакими понаехавшими обезьянами. Чего-то мне это напоминает. Охрана была ласково и нежно упокоена навеки, а мне пришлось быстро и технично спереть со склада 10 мешков зеркальных обломков и 4 отдельных ростовых зеркала. Даже жаль немного портить такой качественный товар, там целая история была связана с кражей этой партии, стоящей баснословную сумму, без единого трупа или капли крови. В истории участвовали два шамана, иллюзионист, весьма прокачанный жиголо, полторы дюжины бездомных попрошаек и один алишанский карлик, но мы сейчас не об этом ограблении века говорим. Тащили зеркала все скопом, так как строить зеркальный портал я не рискнул, ни после возможной засветки в доме тысячи зрелищ. Тя эту мою паранойю поддержала, с радостью согласившись потратить чуть больше времени ради меньшего риска, но вот Тария с Гансом радости не проявляли. Лосий, как обладатель не слишком выдающейся скрытности и достаточно примелькавшейся после своей дуэли рожи, от голосования воздержался, его оставили на базе, читать очередную историческую хронику. Честное слово, если он так продолжит, то спустя пару лет сможет устроиться преподавать в каком-то престижном учебном заведении. Склад превратили в один огромный зеркальный лабиринт, а укрепленный теодеревянный пол и вовсе в сплошную мозаику из зеркальных кусочков, в центре которой распускался прелестный цветочный бутон, состоящий из более крупных осколков по краям и из цельных зеркал в центре соцветия. Смотрю на этот ужас и осознаю, что своими руками сделал аналог пусковой шахты для ядерной ракеты. Если реально заморочусь, выложусь на полную, то смогу накрыть одним ударом город размером с Тавимарк, не оставив там ни единого живого существа. Или, если вложиться не в масштаб, а в кумулятивную мощь, попробовать прямо сейчас, без подготовки, устранить короля Милорета, благо из памяти Мелани успел набрать нужных образов. Шансы на успех высоки. К счастью, все концептуальные изменения в зеркалах, обработанных моими способностями, направлены на иные действия. Снова прибегая к земным терминам, я сделал из замаскированной ядерной шахты мощную радиовышку и радар в одном флаконе, оставив ее все так же невидимой для всего мира. Работа над конструкцией закончена, все соратники проинструктированы, пути отхода обговорены тысячу раз, а вещи давно разложены по чемоданам. Каким бы итогом ни закончилась сегодняшняя операция, будь то провал или сокрушительный успех, но мы быстренько покинем ставший негостеприимным вечный. Или сначала отсидимся, пока я не восполню силы, а потом покинем. Нас и так обложили, а тут еще и мои предчувствия непонятные. Нет, ну его нахрен. Сменим лежбище, отлежимся, возможно, прямо за городскими стенами в компании игры, после чего быстренько дадим по сбам от местного населения. Время начала связи я выбрал такое, чтобы Пыпыч пребывал во сне. Распорядок дня у него был стабильным, будто курс швейцарской марки, как и у любого уважающего себя полурослика, так что изучить его успели достаточно плотно, Тя могла расписать этот распорядок едва ли не поминутно. Конечно, случались у него затыки, авралы и чрезвычайные положения, но в их отсутствии Пыпыч предпочитал сладко спать ночью, а не корпеть допоздна за очередным отчетом. Вставал, правда, очень рано, как раз для того, чтобы иметь возможность лечь баиньки в нормальное время. Сигнал напоминал тончайшую спицу, иголку даже, раскаленной нитью пробивающуюся к своей цели. Не поможет никакая защита, никакие барьеры или полное удаление большей части планов из определенного участка реальности. Никак не поможет, ведь я навожусь по уникальной, только для адептов грезы доступной, системе координат, где реальность или отсутствие чего-либо, такие же инструменты, как плюс или минус для математика. Защита была не идеальна, но близка к таковой, настолько близка, насколько могла себе позволить империя веков и вечная библиотека в частности. Но я не ломился сквозь преграды, не пытался просочиться через отсутствующие в них щели или обмануть вечно бдительные чары. Я просто связывал существование туманчика и зеркального цветка, связывал напрямик, без использования привычных создателем эшелонированной обороны констант. Связь установилась настолько без проблем, не считать же за таковые дикую нагрузку и несколько выгоревших от перенапряжения элементов общей конструкции, что я даже растерялся. Слишком уж я был готов к мгновенному отступлению, раскрытию и побегу, или хотя бы к целой повозке специально для таких умников созданных подлянок. К чему я точно не был готов, так это к тому, что все получится с первой попытки и без осложнений. Настолько не готов, что едва не упустил от неожиданности контроль, лишь в последний момент сумев удержать управление. Установка связи с туманчиком заняла жалкие секунды, после чего я полностью отстранился от реальности и принялся ворошить память, пожалуй, самого опасного полурослика в империи. Хотя нет, только входящего в пятерку таковых, если верить полученным от Тиа данным. Надо будет при случае спросить ее об этих парнях, а то даже как-то интересно, какие сюрпризы могут выдать мохноногие и последователи Фрода. Мозги существа, что заведовало связью библиотеки с внешним миром, наймом новых сотрудников и выдачей допусков для визитеров были защищены, наверное, лучше любого другого разумного, которого я пытался прочесть, не считая тебя, не имея я читерного туманчика, буквально спускающего 95% этой защиты в унитаз, то незаметное вскрытие этой брони заняло бы, по меньшей мере, несколько дней непрерывного труда, а куда вероятнее пару недель. Самое обидное, что я не имею возможности нормально воспользоваться доступом к тысячам тысяч тайн, узнать которые иным способом едва ли получится, если не искать чего-то намеренно, но для этого нужно хотя бы пожелать те поиски устроить. Лимит времени очерчен лимитом прочности туманчика, на которого сейчас пришлась сильная нагрузка, буквально заставляющая конструкт переваривать самого себя. Время утекает, и я просто не имею возможности тратить его зря. Блоки обманываются, переписываются, наслаиваются друг на друга или просто съедаются искаженной сутью мистера Туманчика. Пыпыч спит и видит самые лучшие эротические сны в его жизни, а я осторожно, слой за слоем препарирую его словно лягушку. Он имеет все шансы выжить, убивать его нет смысла, даже подозрительно будет, а оставив Махноногого в живых, мы все выиграем время до ближайшей проверки. Замаскировать следы моего вмешательства я смогу, но не в таком цейтноте, так что ограничиваюсь лишь самым необходимым, вроде обмана или отключения мгновенных тревожных триггеров. Как минимум, один легендарный артефакт прикрывал его разум от захвата на территории библиотеки, причем его эффект закрывал немалую долю важных персон. К счастью, мои действия не являются в полной мере ни промывкой мозга, ни ментальным зомбированием, ни одержимостью, ни чем-то еще. Уникальность помогает, так сказать, как и действие из-под самой защиты, а не снаружи. Чужие воспоминания, особенно сильные и прокачанные, 40-й уровень ровно. Личности являются тем еще лабиринтом, а долгие годы, преисполненные побед и поражений, интриг и тайн, разочарования и достижений, накапливают огромный массив информации, которую даже с моим ускоренным во время сна и сна восприятием хрена с два быстро обработаешь. Погружаюсь в работу, не щадя своих нервов, тасуя самые дальние и воспоминания и мельком шмыгнувшие мысли, столь же мимолетные, сколь и глубокие. Глубокие уровни центрального корпуса, служащие складом опасных, но ценных предметов, вмещают одних только проклятых или нестабильных легендарных артефактов больше десятка, а ведь именно туда доставили взятый трофеем полог пешехода, дабы проверить на закладки или ликвидационные схемы. Режимы входа, пароли, тестовые и обманные сканирования ауры, скрывающие еще одно использование взгляда пребывающего, отчего сам Пыпыч, отлично знающий о том, что спит в глубине библиотеки, о том, внутри чего библиотека построена, предпочитал без надобности туда не соваться. Соваться в первый фонд начертаний и описаний, что расположен в самом сердце библиотеки, где хранят только те книги, свитки, бумаги, таблички с клинописью, кристаллы с иллюзиями или слепками образов, которые признаны воистину ценными и не имеющими аналогов. Книги, прочтение и познание которых может автоматически поднять навыки, повысить или вовсе закрыть ДК по конкретное умение для отдельного класса или группы таковых, наделить титулом или даже пробудить аркану, или просто сожрать душу, покалечить оболочки и свести с ума, ведь не всякая воля выдержит написанное, вложенное в бумагу. Там же хранятся всевозможные материальные якоря контрактов и договоров, исключая таковые божественной природы или государственно-политического значения. Недавно туда доставили похищенный прямиком из Алишана. Алишана вернулся недавно откомандированный туда Церах Подрихрас, что был целиком предан своему господину и поставленной ему цели, любой ценой не допустить Пыпыща на должность более высокую, чем занимает он сейчас. Хваткого полурослика можно допустить до многого, но не до первой тройки библиотекарей, что хранят самые сокровенные тайны. Впрочем, нежелание уступать свою власть не единственная причина наличия целой группы расставленных вокруг его людей и подриев. Нет, троица, сучка старая, не может быть уверена в том, что ни людская кровь Пыпыща не пробудит повышенного интереса того, что дремлет в глубине недр, лишь изредка открывая один из бесчисленных глаз своих погрузчиков с 13 тоннами первосортного пергамента, вымоченного в алхимических зельях, препятствующих износу и стиранию написанного. Этого хватит надолго, не зря он заключил тот контракт загодя, прождав 5 долгих лет, держа товар на лично оплачиваемых складах. Государев закуп прошел ровно так, как планировал Пыпыч, оттеснив желающих погреть руки на контрактах с библиотекой в пользу своих должников, партнеров и дальних родственников. Правда, пришлось лично приказать прилюдно высечь в батраки отдать 3 дуралеев, пожелавших сэкономить еще и на качестве поставляемого товара. Есть предел любой наглости, а троице только дай повод подсидеть честного половинчика, хотя сами совсем недавно нагрели руки. Руки бедняги оторвало с гарантией, никакой архимаг не исцелит. Пыпыч посодействовал тому, чтобы парню установили протезы получше, ведь не его вина была в том, что Том от гремевших бурь решил вновь проснуться именно в момент его переноса от читательного алтаря прямиком на алтарь ожидательный. В последнее время написанная на коже замученных древними орками сородичей с даром предвидения книга все чаще пробуждается и все сложнее ее успокоить. Мерзкое порождение чует грядущую войну, что уже с недели на неделю начнется совершенно официально, чует запах непременно прольющейся крови. Кровь просветленного Зы продолжает разлагаться прямо в венах во вполне ожидаемом темпе, но прогнозы пока что весьма оптимистичны. Да, без привлечения действительно уникальных либо невосполняемых средств исцелить могучего перебежчика, с которым очи носится, будто с торбой-самобранкой, от крайне хитрого проклятия было бы невозможно, но среди пыльных тростниковых табличек удалось отыскать описание проклятия и метод его перелома. Только для его проведения в максимально безопасной конфигурации нужно дождаться нужного положения звезд. Звездной силой ему захотелось, недокормленному мамкой выхухолю. Как только уговорили допустить недоросля к столь опасной литературе, не иначе старая Магарыда таки расплатилась с его четырехюродным дядей своими прелестями, а Пыпыч с дуру отправил следить за навязанным гостем именно Бенджамина, который, конечно, мужик умный, но непростительно считает окружающих его разумных тоже умными. Все закончилось вполне ожидаемо, но все равно глупо. Глупо рассчитывать, будто кого-то со стороны допустит к центральному поисковому алтарю, пусть даже со всевозможными предосторожностями и за огромные деньги. Мифический артефакт, своей силой охватывающий все сохраненные знания не только библиотеки, но и большей части столицы, носил в себе такое количество тайн, что без должности одного из совета книжных червей не выйдет его даже коснуться, не прихоть, но контракт. Этот же контракт, напрямую меняющий законы мироздания, заставит сердце нарушителя остановиться, а душа его покинет тело, подпитав алтарь очередной порцией силы. Сила искала в стенах храма знаний, но нашла лишь скучную рутину и карьерный тупик, даже жаль этой стервы, ибо хороша собой, чертовка. Но теперь ее дни действительно сочтены, сбежать из-под клятв, порвав контракт жертвенным крайне хитрым ритуалом с использованием двоих влюбленных в нее младших сотрудников, да еще и в преддверии войны, такого не простят. А вот ритуал был хорош, действительно хорош. Подстроить, не иначе с помощью влияющих на разум зелий, дуэль до смерти между двумя баранами, обработать стены дальнего хранилища нужными знаками на собственной крови и эссенции из сердца нерожденного дитя, после чего дождаться, пока два дурня добровольно обрекут души друг друга в честной схватке во имя сердца своего. Красиво, изящно даже, аж на смех пробирает, только как она сумела пережить интоксикацию от клочков чужих страданий. Страданий ребята навидались на всю жизнь и еще немного. Пытающая книга о пытках, это же не обычная книга, а чертов легендарный артефакт, могущий считаться мифическим, если бы не почти полная бесполезность, кроме как ценности для коллекционеров или в качестве объекта для изучения магами. Овеществленная пространственная складка, где запечатан огромный лабиринт, в котором томятся 300 завязанных на нерушимые, покуда стоит лабиринт, контракты дьяволов из разных доменов, но неизменно принадлежащие аспектам агонии. Теперь все три сотрудника, чудом пережившие путешествие по лабиринту и обучение у запертых там мастеров своего дела, получили навык пыточного дела не ниже мастера, а в случае с Базилием так и вовсе великого мастера. Проблемы с психикой и угроза осквернения пеклом прилагаются. Дурачье неотесанное, ну кто же суется с немытыми руками к таким творениям? Да, испытание книги активируется добровольно отданной кровью, но не обязательно своей, нельзя есть прожаренную вырезку с кровью без нормальных ножей и вилок, а уж руки точно вытирать нужно. Балынтертерыных могылыще. Легендарный артефакт дьявольской сути, да голыми руками трогать, некоторых исправит только могила. Могила, предположительно принадлежащая самому Анатирай, древнему полководцу вымершей расы, оставившей после себя лишь дикие территории до сети некрополей и могильников по всему миру, была вскрыта 3 алмазными командами гильдии авантюристов при поддержке специалистов библиотеки. Даже второй из 3 не поленился оторвать свою заплывшую жиром жопу от своего легендарного трона и оказать поддержку личными артефактами. Вынесенные артефакты, сокровища и, самое главное, книги да личные дневники до сих пор оцениваются государевой комиссией, но уже заранее ясно, что даже война с Элишаном не помешает воспользоваться полученной информацией для вскрытия еще нескольких ранее неизвестных гробниц. Гробниц лучше не тревожить, даже если ты не живешь рядом с ними, но кто-то из вечных явно ведет свой проект, иначе и не скажешь. Так-то идея вернуть бесполезный для империи веков артефакт истинным владельцам, дабы те усилили натиск на Алишан со стороны пустыни, весьма годная мысль, в этом можно поклясться вторым завтраком. А уж того дипломата, что сумел с царями гробниц провести предварительные переговоры и получить столь же предварительное согласие, оставшись живым, здоровым и не превращенным в некроконструкт, так и вовсе перламутровой лентой наградить стоило бы. В этом он готов поклясться даже первым ужином. Да, если все пройдет как надо, то Алишан ждет огромный сюрприз. С возвращением скипетра погасшего фараона натиск нежити усилится кратно. Впрочем, теперь он сам, узнавший об этом плане только волей случая, вынужден бояться даже пернуть слишком громко, столько контрактов молчания на него повесили. Где были его мозги? Мозги Таршилан изрядно отупели, но мастера разума божатся, что сумеют их восстановить. Чего бы им не божиться-то, если за все платит библиотека, а плату ту сдирает с семейств проштрафившихся дегенераток. Зависть к уму и красоте, вернее, к их удачному сочетанию, заставляет делать те еще глупости. 3 года уже одна из команд аналитиков без Таршилан, как без рук, и ведь не чужая интрига, не диверсия, а просто зависть и глупость. Энциклопедические знания ума не прибавляют, это каждому библиотекарю вбивают в голову железной палкой, порою проталкивая истину через задницу. Это же надо было додуматься скопировать мнематический узор из-под кисти одного уже давно мертвого художника-бимбофикатора, да перенести его на обложку подаренного в знак примирения ежедневника. Хорошо хоть не сама Таршилан, то хоть ее группа быстро заметила неладное, еще до того, как чернокожая кушетка начала хихикать и тупить, но урон был нанесен нешуточный. Классовая уязвимость против подобных методов воздействия на разум, как ни крути. 3 клячи одного жеребца, которые даже не знали, кем на самом деле работает приписанное к их штату, на нижнем уровне досье, аналитик, казнили тем же месяцем. И даже помогать не пришлось, желающих помочь тем понести наказание целая очередь выстроилась, как в библиотеке, так и в столице вообще. Говорят, даже 3-я из 3 приложила свои скрюченные руки, но тут Пыпаще сам не уверен был, да сплыл весь их план, как и затраченные на него средства. Карта оказалась подлинником, но давно бесполезным. Клад отыскали 300 лет тому назад, еще при фортификаторе. Фортификатор так сразу и сказал, что сделать можно, но золото придется отвалить столько же, как за иной дворец. Проще уж не выделываться и перенести ритуальный центр в другое место, а то и вовсе через канализационных умников решить нарушить договор, заверенный вполне рабочим контрактом. На что он вообще рассчитывал в своем безумии? Безумие хватки камней, летальный исход, несмотря на старания лекарей. То ли дурак, то ли кто-то намеренно подставил новичка, но стены библиотеки выпили его до дна. Сначала зельями себе помогал, крепился и на вопросы об отдыхе отнекивался, а потом сразу потеря сознания, кома и даже до выхода не донесли. Душа его теперь осталось закончить с расчетом. Расчетом занимался Кондратий, а этот дедуля промаха не знает. Знает о секретности. Секретности накрутили выше всякого предела. Предела накоплению потенциала не найдено. Я и раньше неоднократно подмечал, что работать с грезой через сон или через зеркала – это одно дело, но когда ты погружаешься в грезу целиком, всем телом падая в зазеркалье, что твоя Алиса, вот именно тогда начинается самое веселое. Даже простое пребывание в ином плане, без учета личных бонусов, позволяло усиливать свои техники едва ли не на порядок. Проблему такого, кажущегося очевидным вариантом прокачки и просто ведения дел через грезу, решение было ровно 2. Первое. Последствия от долгого контакта с грезой в дистиллированном виде. Это ведь даже не напитать оболочку заемной планарной силой, из-за чего тело начинает буквально плыть, словно горячий воск. Теперь ты сам нырнул в то, что раньше зачерпывал и фильтровал. Если раньше тело, разум и суть плыли горячим воском на солнышке, то при полном падении ближайшей аналогии окажется кусочек сахара в кипятке. Мне действительно страшно представить степень сродства с грезой, какой владеет ткач, если мне, даже с моими классовыми бонусами, тяжело пребывать там дольше пары часов, в случае заранее подготовленного погружения и принятых мер предосторожности. А ведь это говно там постоянно плавает, сохраняя при этом относительную адекватность, насколько может быть адекватной древняя тварь. Остается утешать себя мыслями о том, что он просто удачно разменял свою человечность, или эльфичность, или гномичность, или кем он там был при жизни, если вообще не в грезе родился, а не настолько превосходит меня бедненького. Вторая причина, собственно, ткач. В реальном мире он, в силу своей природы, несколько ограничен, ослаблен и не столь могуч. Да, это его слабость крайне относительна, но все же в Еве я имею шансы убежать, спрятать свою жопу или подсунуть обманку. Но стоит мне ступить на его территорию, как станет далеко не так весело, вернее, весело-то будет, но отнюдь не мне. Попав в его вотчину, в его стихию, скрыть свое существование станет не в пример сложнее. Настолько сложнее, что практически все освободившиеся от погружения в благоприятную среду мощности придется пустить на маскировку и еще должен останешься. Без заранее заготовленных барьеров и обманок целиком в грезе мне делать нечего, так как стану даже несколько слабее, чем вне ее. С обоими факторами риска я уже наловчился жить, работать и, при необходимости, превозмогать. В данном случае, созданная мною комната может выступать не только радиовышкой, но еще и батискафом для погружения на морское дно или даже стелс-истребителем последнего поколения. Я не мог пренебречь усилением от полного погружения, так что решил не мелочиться, пытаясь вместить вокруг себя побольше барьеров и воплощений стабильности, неизменности, которые защитят меня Сахарок от судьбы Сахарка в кипяточке. Нет, раз уж играешь по-крупному, то играй до конца. Я и сыграл, перетащив в грезу всю зеркальную комнату целиком. Снаружи остался только совершенно обычный и ничем не фонящий каркас складского помещения, но внутри него теперь был провал в грезу. Провал, в котором плавал прекрасный и мерзостный одновременно зеркальный цветок, окруженный десятками колец зеркальных осколков, что кружились вокруг него по причудливым орбитам, словно астероиды вокруг планеты. Кружились, защищали и помогали воображать маленький клочок нереального таким, каким я его желал видеть. А в нереальном нет ничего более реального, чем помыслы и желания того, что там пребывает. На копошение в памяти пыпыща я выделил себе буквально 2 часа, надеясь сразу найти нужное. Надежда эта, видимо, в качестве компенсации за первоначальное везение, пошла под откос вместе с планами, хоть как-то перерыть клубок спутанных в 40 измерениях ниток, какими мне представилась память половинчика, удалось только спустя 4,5 часа. Точное время, в грезе отсутствующее концептуально, удалось узнать благодаря заранее заготовленным якорям во снах нескольких работяг из соседних с проклятой территорией зданий. Быстренько подключившись к их мозгам, я и узнал, насколько меня накрыло. Паниковать не стал исключительно потому, что в текущих условиях даже кратчайшая потеря концентрации грозила тем, что моя помесь планетоида и космического корабля на воображаемой тяге тупо схлопнется сама в себя со мною внутри. График, конечно, терпит, но и срок существования туманчика не вечен, а ритуалы тебя уже потихоньку расползаются по швам. Одержимый библиотекарь пока еще спит и видит навеянные сны, но, видимо, пора ему проснуться, если я хочу хоть чего-то доуспеть в этом идиотизме. Пробуждение прошло в штатном режиме, а дальше дело двинулось тоже вполне ожидаемо. Работала уже опробованная Найла, но только теперь значительно усложненная, цепь командования. Я посылаю свое желание на радиовышку, сама зеркальная конструкция шифрует это желание в зеркальном лабиринте, делая его практически нечитаемым безумием, могущим и мозги выжечь, перехвати его кто-то слишком любопытный, после чего отправляет на один из заранее рассованных по городу маяков зеркал, отражаясь от случайно выбранных обманок 3-4 раза, прежде чем дойти до туманчика, который, в свою очередь, расшифровывает полученный образ, осознает его и делает заключенное в нем желание желанием пребывающего в легком и неразличимом со стороны трансе пыпыща. Можно работать еще более тонко, щадящим туман образом, но задержка между приказом и его исполнением станет непозволительно долгой. Можно и ускорить, ценой травм для тела, оболочек и души пыпыща и угроз засветки на сенсорах, вплоть до повторения того трюка из истории о спасении эльфийских сисек, когда создаешь себе куклу-перчатку, надеваешь ее и через нее же дичь творишь. Но сейчас приходится выбирать золотую середину, одинаково неудобную со всех сторон. Полурослику приходит в голову нужная идея, и вот он уже поднимается на ноги, берет и активирует все необходимые амулеты и пропуска, после чего направляет свои стопы к порталу из личной пространственной складки. Ну, не только его, ибо тут еще и часть рабочих кабинетов, где подчиненные ему и его ведомству кабинетные крысы сидят, но все же большей частью складка являлась его хоромами, кабинетами, архивом, кухней, ванной и небольшим бассейном. Это куда круче, чем собственный особняк в квартале знати, да и покруче личного дворца тоже. Пыпыч говорил со шмыгающими туда-сюда работниками, ведь вечная библиотека никогда не засыпает, а только меняет смены. Отгавкивался от парочки приставших к нему с не касающимися напрямую его вопросами, поздоровался с несколькими приятелями и относительно близкими к нему подчиненными. Некоторые, скорее даже многие, отметили крайне нехарактерное для дорожащего своим распорядком хоббита время бодрствования, ведь заставить его работать в нерабочее время могло только что-то весьма серьезное, важное или опасное, а то и все это вместе. Проверка, еще проверка, полчаса ожидания, пока отработают все 79 разнотипных экранов сканеров, стоящих на входе в портальную дверь, ведущую в центральные, самые защищаемые помещения библиотеки, еще несколько проверок пропусков, обязательная проверка личности на постороннее влияние. Тут я немного занервничал, но туманчик сработал штатно, как в него и было вложено, потом еще серия сканирующих экранов и полей. Под конец пришлось почти разорвать связь с конструктом и уплотнить маскировку и защиту, что едва ли не стоило мне серьезных травм и гарантированно стоило еще более зверской мигрени. Но иного варианта, кроме как выставить на показ суть пыпыща с самым минимумом маскировки и только той, что прикрывала самого туманчика, у меня не нашлось. Уже знакомое и различимое даже сквозь всю цепь передатчиков, ощущение чьего-то взгляда заставляет впервые порадоваться тому, что я нахожусь в грезе, тут обосраться куда сложнее. Признаюсь, но я был готов к тому, чтобы именно в этот момент оборвать связь и побежать бешком подальше от передатчика, взорвав его к херам. Потому что эта штука, чем бы она ни была, могла пропустить туманчика только при огромном везении. Я ведь банально не ожидал того, что подобное тому ужасу на входе в библиотеку проверка внутри окажется еще внимательней. Память одержимого только помешала, ведь он разумно не лез в тему того, что у них тут, временами, смотрит. А те моменты, которые он таки знал, были недостаточно подробными и специфическими с точки зрения магических концепций. Пыпыч по специальности организатор и мастер работы с потоками информации, а не маг любой возможной специальности. Тем не менее, спалив от перегрузки половину маскирующих элементов туманчика, мне удалось этот взгляд, нет, не отвести и не затуманить, но спрятать часть целого из общей картины, скрыв кусочек полотна с помощью зеркальных отражений. Честное слово, мне на короткий миг показалось, будто это нечто смотрело не так пристально, как могло бы. Теперь, из памяти почтенного Попятчева, мне ведомо, что при проверке соискателей на входе в один из внешних порталов, сущность едва-едва пробуждена из своей незыблемой дремы. Но здесь и сейчас оно, вроде как, должно было быть более собранным, разбуженным. И пусть это тоже догадки, основанные на предыдущей ошибке, но я не могу позволить себе игнорировать интуицию. Либо мне повезло, просто повезло, без всяких подвохов. Либо меня сюда впустили намеренно, надеясь узнать побольше о проникших в святая святых лиходеях. Но никакого внимания, никакого предчувствия опасности не улавливаю ни я, ни моя конструкция, а ведь перестраховок там столько, что обмануть их полностью не выйдет даже у ткача или кого-то сравнимого калибра. Непозволительно медлю, распыляя силы и пытаясь заметить опасность в реальном мире, одновременно давая сигнал о повышенной боевой готовности всей группе. Тя, как видящая, получила отдельное задание и начала методично и непрерывно просеивать окружающие векторы внимания, стараясь разглядеть среди них ложные и замаскированные, под которыми скрыта засада или штурмовая группа. Большую часть хороших видящих или кругов она знает, так что с высокой вероятностью что-то дозаметит. Но, я не верю в то, что посмотревшее на меня существо могло бы пойти на такую хитрость, как притвориться ничего не разглядевшим. Не потому, что ума не хватит, но от того, что оно намного выше таких игр и ему незачем прерывать свое безбрежное отречение от всего сущего ради всяких хитрых планов. Нет, оно бы просто ударило по предполагаемому шпиону, одновременно подымая этим ударом тревогу на тот маловероятный случай, если вызвавшие его внимание вторженцы посмеют это внимание пережить. Но, оно слишком легко пропустило нас с туманчиком, и плевать на все мои предосторожности, маскировку и защиту. Будь пыпыч практически незатронутым, как и его ментальная защита, будь туманчик в полностью свернутом состоянии, а я вообще не присутствовал рядом с созданным мною конструктом, тогда шансы были бы почти стопроцентными. Но я спешил, успел наследить, не рассчитал силы, как и предупреждал тебя, понадеялся на слепую судьбу, отчего и попал в глубокую жопу. Но меня не заметили. Все здесь слишком не так, или наоборот, слишком так. Я не улавливаю в происходящем смысла, не вижу причины для того, чтобы играть со мною в эту странную игру. И от этого мне только неуютнее становится. Что сейчас происходит-то? Моя паранойя, наконец-то, превратилась из верной помощницы в нормальное психическое расстройство, осложняющее жизнь, а не облегчающее ее. Я сам себя накручиваю там, где причины для накрутки нет. Или я сам себя успокаиваю, списывая на разыгравшиеся от перенапряжения и паники воображение отчаянные вопли задавленной замкнутыми полями и злой, древней воли и интуицию. Тупая ситуация, тупой мир, тупое попадание, тупой я. В зал с информационным алтарем познания я входил закукленный по самое не балуйся, скрыв все, что только мог скрыть, а что скрыть не мог, то все равно скрыл. Со стороны, неважно для живых глаз или бездушных охранных чар, в огромный, с футбольное поле размером, зал, совершенно пустой, если не считать каменного алтаря из белоснежного мрамора, вошел отчаянно зевающий пыпыч, матерящий себе под нос свое любопытство, поздний час, второго из трех и все мироздания вообще. С тем же выражением я не должен этим заниматься в такое время, но на кого-то другого не перекинуть. Он принялся снимать с себя могущие помешать защитные амулеты, заодно стянув всю одежду, а кроме свободных льняных штанов, структура алтаря, настоящее наименование артефакта, что забавно, нигде не упоминалось, всегда скатываясь в безликую канцелярщину, могла нервно среагировать на лишние предметы. Алтарь – это был тот самый лелеемый в моих мечтах Google, в котором я забанен в силу переноса в другой мир. Буквально всемогущий артефакт, способный доставать знания буквально из задницы. Любые записи, любые свитки, все, что только было когда-то доверено бумаге, коже, берестяным табличкам или узелковому письму. Все это рано или поздно попадает в сети познания. Что-то практически мгновенно, с той же скоростью, с какой выводятся на бумаге буквы, записываемые автором. Иные книги, должным образом защищенные, никогда в стены библиотеки не попадавшие, а то и вообще в столицу непривозимые, приходят сюда спустя долгие годы. Иные вещи приходят и вовсе без записей. Тайны, события, разговоры и деяния, со временем их образы, чистейшие и отфильтрованные до кристальной ясности, понятные даже далекому от ремесла видящего индивиду, вливаются в алтарь, скрываясь в белизне его гладкого камня, в тишине всегда тихого и пустынного зала, где никогда никто не убирает пыль и не проводит уборку, но в котором из века в век царит стерильная чистота. Когда я узнал из памяти Хоббита о существовании такого чуда, то меня едва не хватил дед Кондратий, причем в земном смысле этого слова, а не его тезка, работающий в провизорном штате библиотеки. К счастью, пусть никакая тайна от него не скроется, но приходит она не сразу, раскрывать алтарем интриги и заговоры, хоть и возможно, но не лучше, чем специализированными легендарными артефактами. Чем лучше тайна защищена, чем дальше от столицы она произошла, тем дольше занимает ее поглощение. Речь идет не о неделях и не месяцах даже, но о годах или их десятках. Я ведь шифровался в небытийностью, скрывался в лабиринтах зеркал и всевозможных предосторожностей. Нет, такая вкусная история, как гибель одного из имперских принцев, обязательно попадет в объятия алтаря, но далеко не сразу.